720. Урусвати знает, что одно из самых ценных качеств человечества есть наблюдательность. Мы называем ее зоркостью, ибо каждый зрячий должен обладать ею. Но в действительности оказывается противно. Люди затуманивают себя суевериями и предрассудками. Получается какая-то сверхмайя, но наблюдательность должна быть воспитана. Не без причин мы часто настаиваем на необходимости истинного воспитания. Вы можете заметить, что о некоторых качествах мы говорим повторно. Это означает, что именно такие стороны жизни, особенно забыты метущимся человечеством. Невежество царит по-прежнему. Голоса просвещения одиноки и гонимы. Пусть эти гонения несколько отличаются от темных веков, но они существуют во всей бесчеловечности. Не будем хвалиться культурою, ибо она принимает уродливые пределы. Какая же культура может преуспевать, когда само искусство мышления не воспитывается в молодежи? Даже не помогут прочитанные книги, когда содержание их не продумано. Потому так необходимо заострить зоркость, чтобы события мировые получили особый смысл. Люди пытаются оправдаться тем, что Вселенная ввержена в хаос, и мысль человеческая бессильна. Но к мысли неприложимо такое определение. Именно мысль мощна во всем. Самое устремленное сознание уже успевает пространственно, и даже зародыш мысли уже мощен. Наблюдательность поможет усмотреть, как мысль движет не только мускулами, но и самыми сложными воздействиями в жизни. Среди обихода можно наблюдать самые чудесные проявления. Мыслитель говорил: «Хочу наблюдать проявление беспредельности».